Глава 19. «Майкерн! Майкерн!» В палатку убежал адъютант Кристона. «Я как раз закончила ужин. Быстрее, вы срочно нужны нам!» «Что случилось?» Я встревоженно вскочила со стула. «Майсарта ранили!» Видя, что я стою в оцепенении, Орин схватил меня за руку и потащил за собой. Мы выбежали из палатки и побежали в сторону лагеря. Командующий осмотрел войска, как вдруг один из солдат бросился к нему и ударил мечом. Солдат был из новобранцев, тех, кто недавно присоединился к нам в Белой Пустоши. «Врач осмотрел?» Мне едва удалось связно произнести эти слова. Дыхание с хрипами вырывалось из судорожно сжатого горла. Сердце колотилось, как бешеное. «Да, но сказал, что рана смертельная. Он ничего не сможет сделать». «Только бы успеть». Кристон лежал без сознания на спине, с торчащим из живота мечом. Рядом на корточках сидел врач, зажимая рану. Неподалеку лежал еще один человек, залитый кровью. Видимо, убитый солдат. Я упала рядом прямо в песок, не обращая внимания на пыль и грязь, впивавшиеся в колени мелкие камешки. «Не стал вытаскивать меч», – произнес врач, оборачиваясь. «Так он теряет меньше крови». Я кивнула и вскрыла заплатку. Направила зеленый луч прямо в рану и приказала. «Вынимайте». Врач резко выдернул меч. Тело Кристона содрогнулось. Из раны хлынула густая красная кровь. Но постепенно рана начала стягиваться, словно изнутри. И в конце концов сузилась до точки. Еще мгновение, и она пропала. Если не считать окровавленной одежды, не осталось ни следа того, что Кристон только что был смертельно ранен. Я еще немного подержала зеленую луч у живота, потом несколько раз провела вверх-вниз по телу. Остановилась у головы. Кристон открыл глаза. «Это ты?» – прошептал тихим голосом. «Все-таки крови он потерял немало». «Я...» «Куда ж без тебя?» Он прикрыл глаза и слабо улыбнулся. «О чем он? Меня до сих пор потряхивало. Я впервые лечила такие повреждения. Да что там? Я впервые видела такие повреждения. Рана от меча была страшной, огромной, пугающей. Вспоротый живот, море крови. Почему же я не потеряла сознание? Меня не тошнило? Почему одной единственной мыслью, которая осталась в голове, была «Кристон должен жить»?» «Перенесите Майсарта в мою палатку», — приказала я Орину, вставая. «Я за ним присмотрю». Солдаты беспрекословно подчинились. Они смотрели на меня, как на божество, воскресившее их командира. Склоняли головы в поклоне, боясь даже дышать в мою сторону. Орин благоговенно поклонился и поцеловал руку. Голос его дрожал. «Все эти люди так любят Кристона? Чем он заслужил такую преданность?» Я шла вместе с врачом следом за носилками. «Вы мастер?» Он кивнул и вдруг спохватился, протягивая руку для приветствия. «Извините, позвольте представиться. Май Анхельгор. Я старый друг семьи Сартов. Мой сын учился вместе с Кристоном в академии». Я пожала ладонь. «Что-то не помню Майгора в школе», — ответила с улыбкой и пояснила. «Я училась там как видящая». Врач понятливо кивнул. «Он выпустился раньше. У них был один совместный год. Только у Тана первый, а у сына последний». Мы торопливо шли с носилками Кристона, и у меня сердце сжималось каждый раз, когда носилки чуть наклонялись или покачивались в руках солдат. Умом я понимала, что ему уже не больно, но паника все еще кипела в крови, и дрожь пробегала по телу. Я не могла смотреть на его мертвенно-бледное лицо, поэтому повернулась к лекарю и поинтересовалась. «А почему вы не носите с собой сундуки с частью потока? Хотя бы вот для таких ситуаций». Он усмехнулся. «Смысла нет», — ответил со вздохом. «Чтобы вылечить смертельную рану, сундук должен быть размером с дом. Кто его за собой потащит? Тем более он одноразовый. А маленькие части потока могут лечить лишь небольшие повреждения, которые и так легко излечиваются. Так что источник остается самым лучшим вариантом. Майсарту очень повезло, что он вас нашел». «Да он меня и не терял». Утром Анхель принес в палатку несколько настоек, восстанавливающих кровь. еще раз осмотрел Кристона, приказав тому лежать хотя бы следующий день. На что Кристон начал недовольно возмущаться. «Я прекрасно себя чувствую». «Конечно, конечно», – отвечал врач. «Вот полежишь еще денек, попьешь настоечки. Майкерн еще раз поводит туда-сюда своим замечательным лучом. И можешь вставать. Все равно твой дед опаздывает». Я с улыбкой наблюдал за их перепалками. Кровать вчера я себе сделала сама. Правда, потратила полночи. Зато справилась без помощи Кристона. Ему сейчас вообще запрещено напрягаться. Потеря чуть больше литра крови вполне может стать фатальной. На завтрак больному принесли бульон и вареную печень. Тот скривился, но съел. После я все же поводила зеленым лучом по его телу, хоть он и выглядел вполне здоровым. Лишь бледность напоминала о смертельном ранении. Орин наведывался регулярно. Приносил главнокомандующему какие-то бумаги, письма, просьбы. Кристон читал, писал ответы, передавал приказы через помощника. А я делала вид, что очень занята на своей кровати тренировкой с лучами. Вспоминала техники концентрации, прочитанные еще в академии, и старалась не отвлекаться на тихий голос принца. Орин в очередной раз ушел с поручением. «Можешь уже не переживать о своей репутации», — вдруг произнес Кристон, не поднимая головы. «Многие видели, что ты исток. Скрывать больше не получится». «Да я вроде не сильно и скрывалась. Принц сам оградил меня ото всех, ограничив мои перемещения палаткой и каретой. Познакомил лишь с двумя, Урином и Майброком. Охранники не в счет. Подозреваю, что они вообще големы. Слишком уж безэмоциональны и тупы. Кроме «вам не положено выходить наружу», я ничего от них не слышала». «Отлично», – пробормотал безрадостно и добавил через время. «Ты сам сказал, что на тебя было 2 покушения. Теперь уже 3. И что я должна быть с тобой постоянно. Если бы вчера ты уехал далеко, то мог бы истечь кровью, прежде чем я добралась». «Ты хочешь быть рядом?» Кристон внимательно на меня посмотрел. Он опять перевернул все с ног на голову. «Я должна», — выделила это слово. «Быть рядом, чтобы подобные покушения не происходили». «Понимаешь, в чем проблема?» Он отложил карандаш. «Если ты всегда будешь рядом, прицел сместится и на тебя». «Так ты поэтому столько дней ко мне не приходил и ночевал отдельно?» Не удержалась от вопроса я. И уже после до меня дошло, как ревниво это прозвучало. На лице Кристона расцвела самодовольная улыбка. «Хочешь узнать, почему я не приходил?» Вдруг вкрадчиво произнес он, плавно вставая с кровати и делая шаг в мою сторону. Я наблюдал за его приближением, не в силах ни моргнуть, ни сдвинуться с места. «Потому что спать с тобой рядом в одной палатке невыносимо». «Почему?» Мой голос внезапно охрип. «Не понимаешь?» Он сделал еще один шаг. Я отрицательно качнула головой. «Действительно не понимаешь?» Я зачарованно смотрела ему в глаза и молчала. Чем ближе он подходил, тем безмолвнее я становилась. Тем сильнее слабело тело. Наливались тяжестью мышцы. Кружилась голова. Кристон подошел вплотную, склонился к уху и прошептал. «Спать рядом с тобой, чувствую твой запах, слышать твое дыхание, шорох одежды, то, как ты ложишься на спину, закидываешь руки за голову». Дыхание Кристона стало тяжелее. Он взял мой подбородок, поднял его к своим губам и вплотную к ним произнес по слогам. «Невыносимо». «Сейчас он меня поцелует». Я вся сжалась в ожидании, замерла, скованная той же сумасшедшей жаждой, которую сейчас видела в его глазах. Какие-то преграды между нами, запреты, препятствия. Я забыла обо всем. Внутренне я уже сдалась, смирилась с поражением, с готовностью подчиниться. Но Кристон вдруг качнулся, слепо, словно не понимая, что делает. Провел тыльной стороной ладони по лбу, стирая выступивший пот, и... И я пришла в себя. «Ты еще слаб», — спохватилась, торопливо вскакивая с кровати. «Тебе нужно лежать». Протянула руку, чтобы поддержать за локоть, но Кристон гневно ее оттолкнул. «Оставь, ответил резко, грубо, с самой настоящей злостью. «Я здоров». Схватил сюртук со стула и буквально вылетел из палатки. Тяжелый полог шорохом упал на землю. Я ошеломленно застыла, кусая губы. Что это было? Почему у Кристона так резко меняется настроение? За секунду вспыхивает от нежности к злости, от заботы к равнодушию. Это происходит не впервые. Что повлияло? Боль от смерти матери, тяготы войны или давящие обязанности? А может, его раздражает мое присутствие? И вдруг в голову пришла неожиданная мысль. А что, если он злится не на меня, а на себя? Потому что не нашел другого способа расквитаться с отцом. Потому что выбрал этот. Договор, или скорее кабалу, с королем Рограна. Его бесит вся эта ситуация в целом. Он как зверь, попавший в клетку, огрызается, кидается на людей, кусается и рычит, но ничего не может сделать. А через минуту, когда успокоилась, пришла другая. Зачем он тревожит меня? Шепчет о страсти. Зачем смотрит так, словно я самое прекрасное существо на свете? Зачем опять раздувает в моем сердце пламя, которое я успешно погасила? Или нет? Оно никогда не гасло? Просто медленно тлело внутри и ждало своего часа?